Начнем с того, что нас встречала хлебом с солью вся Подберезовка. 8 исп, 4 сарая, 2 авина и разъединственная баня. Блин, сауна. На всех. Однако, думаю, в каждом дворе народца было прописано прилично. Высыпали и дети, и старики, а девок красных вообще немерено. Особо не шумели, флажками приветственно не размахивали. Стояли молча, с живым любопытством в глазах. Кулаки прятали за спиной. Я так понял, нас здесь несколько опасались. Причем угадайте, из-за кого? «Брум! Стоять, залетная!» Митяй бодро натянул поводья. Мы остановились перед широко распахнутыми воротами самого большого и ухоженного дома. «Добро пожаловать, батюшка сыскной воевода!» Густым, взволнованным голосом поприветствовал меня благодушный, опрятно одетый мужик лет эдак 50, с медной бляхой старости на добротном армяке. «Здравия желаю!» Я деликатно потеребил ягу за косовейку и спрыгнул с телеги. Затекшие ноги отдались иголками в пятках. Бабка приоткрыла один глаз, бегло осмотрев территорию, но вылезать явно не собиралась. «А вот и не побрезгуйте хлеб и соль откушать!» Из-за ворот выкатилась совершенно невообразимых объемов тетка с традиционным подносом. «Да чего же брезговать-то? Полотенце чистое, хлеб свежий, соль странная какая-то, серая, словно перемешанная с пеплом. Глянь-кась, ест!» С непонятным удовлетворением отметили наши недавние знакомцы Прохор с Ерофеем. Вся деревенская публика затаила дыхание. «Спасибо, все вкусно!» — вежливо доживал я. «Так не изволите ли в избу пройти?» — вновь поклонился староста. «Уже, почитай, третий день стол накрытым держим». «Какой день?» — не поверил я, представляя прокисшее оливье. Но наш младший сотрудник уже по-хозяйски кинул кому-то вожжи парковать кобылу и деловито шмыгнул в ворота. Мгновением позже прогремел его уверенный бас. «Ей-богу, не врут, Никита Иванович! Сделано, как приказано. Стандартам качества соответствует. Капуста с брусничкою, сам проверял». Оставалось пожать плечами, подать руку сползающей с телеги бабьеге и торжественно прошествовать в дом, где, кстати, сразу же цыкнуть на Митяя, вольготно расположившегося во главе щедро накрытого стола. Все в лучших традициях русской деревни. Щи, каша, пироги, грибы, капуста, жареный гусь и ведерная бутыль мутного самогону. А я, признаться, думал, что ужинать мы будем у твоей маменьки. Нет? Марфа Петровна изволили сказать, что позднее будут. Опередив Митю, вежливо встряла хозяйка. Наряжаются они. Хм, судя по тону, маменька была тут не последним человеком. А вообще нас за столом сидело немного. Ну, староста с супругой, мы трое. Собственно, все. Прочий крещеный люд прилип носами к окошку. А громкие голоса близнецов долетали и до нашего слуха. Не полностью, но какие-то занимательные моменты я даже воспроизведу. А он с телеги-то соскочил, да как даст мне коленом в лоб. Дескать, отвали, деревня, здесь теперь милиция ездит. Не, бабка тихая, видать, ручная. Но участкому лучше в глаза не смотреть. У него в левом Колыма, а в правом Сахалин. Гостеприимством так и светятся. Говорливые ребята, столпы демократии. Хорошо, в нашем царстве журналистов нет, а то б мы от таких рассказчиков вовек не отмылись. А ведь хотел я в свое время предложить Гороху выпускать первую столичную газету «Утро в Лукошкине». Все руки не доходили. И слава богу. Под долгие уговоры хозяев мы с Егой приняли по маленькой стопке самогону. Дрянь несусветная. Митьке я наливать запретил. Начнет, потом не остановим. В целом разговор как-то связывался, особенно после того, как я уточнил, где мы, собственно, будем расквартированы. «О том не извольте беспокоиться, воевод батюшка», — успокоил меня староста. «Есть у нас за околицей свободная избенка. Уже девки ее со вчерашнего прибрали, печь протопили, полы вымыли, да пауков вымели. С пауками это не поторопились, между делом заметила наша бабуля. Паук в хозяйстве насекомое полезнейшее. Ух, поймать, оконцы занавесить. Опять же, самогонка ими хорошо очищается. 3 паука на ведро, и частей слезы будет. Ах, ты ж мне, всплеснула руками старостиха. Отродясь, я таком не слыхивала. Ну да только там пауков уж слишком много было. Хоть лопатой греби. Любят они избу энту. Минуточку, Мить, я к тебе обращаюсь. Кто нам в отделении доказывал, что у вас с маменькой в деревне дом большой, типа отдельный особняк на 8 комнат, и ночевать есть где, и туалет во дворе близко? Наш младший сотрудник густо покраснел, ничего не ответив. В принципе, и так все было ясно. Врал из лучших побуждений. Хорошо еще опытный Еремеев мне сразу посоветовал отправить для страховки письмо местному руководству. Так что недвижимостью на время отдыха нас в любом случае обеспечивали. У Марфы Петровны-то не в огнев будь сказано, опуская взгляд, пояснил хозяин дома. Избенка уж больно невзрачная. Селиться вам туда не по чину будет. А вот уж сыночка ее привезли, зато спасибо. Может, мамане крышу подправит. Течет ведь? В каком смысле? Попытался пошутить я. Но в деревне тонкого юмора не понимают. Тем паче, что достопамятная Митина мама и выбрала этот момент для эффектного появления перед нашей опергруппой. Какая это была женщина! «Здрасте, что ли?» шумно поприветствовал нас квадратная, пестро наряженная баба, войдя в дверь и встав посреди горницы. Внешне копия. Цирковой борец Иван Поддубный. Только без усов и в юбке. Руки, как 2 окорока. Грудь похожа на наковальню. А челюстью можно колоть орехи. Причем сразу в крошки. Маменька родная! Дозвольте обняться, прилюдно, Никита Иванович! Дрогнувшим от умиления голосом попросил Митяй. Я охотно дозволил. Знаете, такого рестлинга даже в кино не показывают из соображений гуманности. Когда они в порыве родственных чувств обхватили друг друга, хруст костей, наверное, был слышен и за пределами избы. Кто кого помял, непонятно. Оба выглядели вполне довольными. «Вот ведь какая радость великая!» – поделился наш младший сотрудник, выбравшись из экскаваторских родительских ласк и усаживая маменьку на почетное место, поближе к еге. Лавка разом прогнулась под таким весом, и наша сухонькая бабуля мигом съехала к Марфе Петровне под мышку. «Вот, маменька дорогая, какова опергруппа наша отважная! Всех представлю, а о каждом скажу, никого не обижу, никого не обойду, о себе едино промолчу, про меня слава ратная». Да шрамы боевые свое слово скажут, а товарищи подтвердят. Ну, наипервейшим делом у нас сам сыскной воевода, батюшка участковый, всем защита, самому царю укор и совесть живая. А мне, дык, и вообще отец родной. Зато и выпить надо, не находите? И прежде чем кто-то хотя бы моргнул в знак согласия, этот злодей ливанул в себе стакан с самогоном, низко поклонился и хряпнул так смачно, что всем тоже захотелось. Хозяин дома поддержал. Митина мама воспользовалась той же посудой, что и сын, и тоже без закуски. А вторым лицом, да не по значению, а токмо субординации ради, бабуленька наша, эксперт бессменный, упоминание заслуживает. Храбрости дивной, внешности редкой, доброты немыслимой, терпежу, ангела подобного. А что с подчиненными творит, вымолвить завидно. Баба-яга. Уж кто с дуру за нее не выпьет, тот сам себе враг, а я и заступаться не буду. Как вы понимаете, выпить пришлось всем, даже мне. А вот со второго раза самогон показался куда приятнее. Ядреный, многоградусный, но без сивушной горечи. И выпился невероятно легко. После чего, кстати, захотелось встать, дабы достойно выступить с ответным словом. Две стопки не заставили мой язык заплетаться, но, тем не менее, я вовремя поймал себя на мысли, что всю правду в ее непрекрасном виде Митиной маменьке знать все-таки не стоит. Ну, сначала я должен признать, что наш младший сотрудник в целом высказался идейно и по существу. Действительно, были такие ситуации, когда без должного взаимодействия всех звеньев нормальная работа отделения казалось бы попросту парализована. Поэтому, если исходить из фундаментальных основ самой системы правопорядка, то здесь я остановился перевести дух и с некоторым недоумением отметил, что меня почти никто не слушает. Марфа Петровна что-то живо выпытывала у Яги, та жарко шептала ей на ухо, и обе поочередно хихикали. Старосты с супругой тихо чокались на пару и пили явно за свое личное, внутрисемейное. И лишь безоглядно верный Митька, растопырив уши и вытаращив глаза, восторженно конспектировал в подаренный мною же блокнотик мою же речь. «Черт с вами! Наливайте!» Тихо сдался я. Все радостно откликнулись. И что было потом, я лично помню смутно. То есть по русскому обычаю вечеринка удалась.